Глава 14. А я смотрела на леди Стил и не знала, что делать. Лишь чувствовала руку любимого, что прижимала меня. И когда женщина почти скрылась, сорвалась с места. Не знаю, почему. Эта женщина угрожала мне смертью. Пыталась шантажировать, но... Она была матерью Дэна. Выбор, который он сейчас сделал, очень тяжелый. И расплата за него будет со Стилом всю жизнь. Я сорвалась с места и помчалась вслед за леди. Дэн, не ожидавший от меня такой прыти, бросился вдогонку секундой позже. Но я была словно выпущенная из арбалета стрела. Догнала, тронула за плечо. Леди повернулась ко мне, и я увидела ее заплаканные глаза. «Я не знала, что чуть его не потеряла», — вдруг произнесла она. «Ты? Я тебя ненавижу. Сейчас еще больше, потому что вынуждена сказать спасибо за то, что ты его спасла». «Ненавидьте», — согласилась я. «Но не отрекайтесь от сына. Вам обоим от этого будет плохо». «И почему ты такая правильная? Убить тебя хочется за это». «Если решите попробовать, знаете, все, кто пытались это сделать, мертвы». Леди горько усмехнулась. «В этом вы с моим сыном похожи. Может, ты не такой уж плохой вариант, как казалось. Береги Дэнни, Николь Роук. Ты победила». «Я не играла и не сражалась с вами», — возразила, убирая руку с плеча леди. «Я просто его любила». «Значит, продолжай любить так же и дальше». И она ушла. Теперь уже окончательно. А я услышала раздавшееся из-за спины. «На ее языке это значит спасибо». Дэн стоял позади и все слышал, но не вмешивался в разговор, который должны вести лишь две женщины. «Думаешь?» Я повернулась к Стилу. «Уверен. Она приняла тебя в качестве моей невесты». «Разве?» «Если бы нет, она бы попыталась тебя убить». «Прямо здесь?» «Когда мать в гневе, такие мелочи, как свидетели, ее не смущают». После этих слов Дэн потянулся и поцеловал меня. Коротко и страстно. Так что я забыла, зачем вообще нужно дышать. А еще думать, говорить, стоять на ногах. Когда же вновь вернулась в эту реальность, то поняла одно. Кажется, будущее с любимым обещает быть очень бурным при такой-то потенциальной родственнице. И это я еще с отцом Дэна не знакома. Развить эту мысль, а заодно и опасения, не дал звонок мегафона. Мор радостно заявил, что хвост достала пропуска, и мы прямо сейчас отправляемся в архив. Условились встретиться через час на его крыльце. Как мы с Дэном добирались до условленного места — отдельная история, полная адреналина для меня и унижение для Стила, потому как мы чудом заскочили в общественный, битком набитый вагончик, за которым я гналась почище, чем недавно за одной аристократкой. А вот когда мы очутились внутри, то выяснилось, что у Дэна нет денег. Он оставил куртку с кошельком в ведомстве канцлера. Я, как само собой разумеющееся, купила билеты на нас обоих. Но Стил не привык, чтобы за него платила девушка. Да еще сразу после недавних слов матери о том, что он, выбрав меня, станет нищим. Да, он ничего не сказал, но я и так поняла его состояние и, улыбнувшись, пожала плечами. Это выбор, и он не дается в этом мире даром. Зато домчали мы до архива быстро. Даже Виту с Мором пришлось пару минут ждать. Хвост пришла последней, но зато сразу развела бурную активность, проинструктировала, раздала пропуска, отвесила подзатыльник Толье, а затем, скомандовав «За мной!», повела нас в главную журналистскую святыню. Архив, где хранилось, кажется, все: все статьи, заметки, аналитика, а также сплетни и, главное, снимки. Мор, когда мы очутились в секторе с последними, даже уважительно присвистнул, а затем задал закономерный вопрос. «И как?» Я тоже слабо представляла, как мы сможем здесь хотя бы что-то найти. Но Вита ловким, явно отработанным движением потянула за ручку одного из ящиков секретера, что стоял на входе, и достала шар. На миг прикрыла глаза, сосредотачиваясь, и сфера засветилась в ее ладони, оживая. А затем и вовсе она поднялась в воздух на уровне лица рыженькой. Все это она проделала под пристальным взглядом одного из хранителей. К слову, тот взирал на хвост хоть и внимательно, но не настороженно, словно она была тут частой гостьей. «Это поисковый импульс», — пояснила журналистка. «Нужно точно сформировать в голове запрос и вложить его в плетение, Тогда артефакт найдет то, что тебе нужно». «И что ты спросила?» — полюбопытствовал Мор. «Подборку снимков с праздника цветов за нужный нам год». «Их будет уйма», — предупредил Дэн. «Ну, когда мы дойдем до нужного сектора, я переформулирую запрос», — пожала плечами Хвост. «Дескать, делов-то». А потом махнула нам рукой в жесте за мной. Мы пошли за ней. А она за сферой, что неспешно плыла меж стеллажей. Я ощутила себя в каком-то лабиринте истории. Когда прикасаешься к прошлому, к тому, что некогда было таким важным, а теперь не имеет значения. На этих полках хранились чьи-то лица, судьбы, да даже целые эпохи. Как оказалось, кое-кого волновали вещи куда более приземленные. «Какой интересный поисковый артефакт», — заметил приятель, когда мы протопали уже изрядно. «Не встречал такого раньше». «Личная уникальная разработка самого Рунка. Как ты понял, все, что касается создания этой вещицы, хранится в секрете». Хвост, глянув на Мора, выразительно подняла бровь. «Создана специально для поиска в этом зале. Сфера хранит в себе индексы всех коробок со снимками, что стоят на этих стеллажах». Журналистка на миг замолчала, а затем предупреждающе добавила, обращаясь от чего-то исключительно к Толье. «Попробуешь украсть поисковик, и я тебя лично придушу, понял?» «Ты объясняешь очень доходчиво, Витесса». «Что?» — опешила журналистка. «Кто?» — поправил Мор. «Витесса Рунка, ты». «Как?» — потрясенно протянула рыженькая. «Ну, ты меня уязвила, разгадав мою личину. А вчера, когда ты упомянула пропуска, я понял, что ты не так проста, как хочешь казаться, и решил выяснить все о тебе». «Сын своего отца!» — зло выплюнула обиженная Вита. «А ты дочь своего!» — развел руки в стороны Мор, словно хотел сказать: «Милая, ничего личного, просто месть!» «Ненавижу! Бесишь! Гад!» — выпалила рыженькая. «Повтори еще раз!» — протянул Толья. «Это звучит как музыка для моих ушей!» «Да я сейчас выкину тебя вон!» — разошлась Хвост, в смысле Рунка, дочь самого известного издателя современности. Его газетная империя могла посоперничать размахом со всем торговым синдикатом вместе взятым. «И лишиться эксклюзивного материала?» — провокационно вопросил Мор. Вита токсично и ни капли не тактично замолчала, демонстративно повернулась и пошла дальше искать нужные снимки. «Зачем ты ее разозлил?» — шикнула я на приятеля. «Извини, не смог удержаться. Ее отец столько крови моему попортил и продолжает своими публикациями». «Думаю, твой отвечает ему тем же». «А то!» — не оборачиваясь, запальчиво отозвалась репортер. «Столько статей зарезал под предлогом, что эти публикации могут помешать следствию». «Мда. Да тут, сдается мне, налицо долгая и непримиримая вражда двух семейств». Хотя, как показали дальнейшие события, эта вражда не помешала эффективной работе. Когда мы нашли нужный сектор, рыженькая еще несколько раз переформулировала запрос. И мы нашли пару ящиков с нужными нам снимками. И, о чудо, на нескольких из них была Сэмми Пэтс, причем сразу и в праздничном платье, и в униформе. И если на изображениях, где она была нарядная, девушка улыбалась и шла в первых рядах парада, то на других, где она была в форме, старалась скрыться в толпе. Но на паре кадров, где в углу, где сбоку, гравират ее запечатлел. Вот она идет по тротуару, вот останавливается у витрины, с кем-то разговаривая, а на одном из снимков и вовсе садится в машину. «Надо увеличить номер», — почти утыкаясь носом в снимок, протянул Мор. «Зачем?» — не поняла я. «Это же автомобиль женского монастыря Святой Еперовии». Дэн, Вита и Мор разом уставились на меня с немым вопросом «Откуда?». Впрочем, озвучил его один Мор. «Откуда знаешь?» «Ну да, этот кадр был не очень удачным. Тут ни номера не разглядеть, ни эмблемы на боку машины. С этого ракурса был виден только капот. А я без слов вытянула из пачки еще одно изображение. Уже другого папарацци. На ней точно эта машина в этом же месте была снята крупным планом сбоку. И на задней двери отлично можно было увидеть надпись «Монастырь Святой Еперовии». И даже капеллана за рулем удалось разглядеть, хотя и в общих чертах. «Но почему именно туда?» — озадачился Мор. «А чем не место, чтобы скрыться?» — пожала плечами рыженькая. «Только зачем?» Мор в задумчивости закусил губу. «А вот это мы и узнаем». Вот только было легче сказать, чем сделать. Спустя 2 часа в закатных сумерках наша четверка медленно шла по извилистой тропинке, которая вела к главному входу в монастырь. По мере того, как мы приближались к нему, звуки громких молитв и пения женского хора становились все более различимыми. Мы оказались перед массивными резными дубовыми дверьми, от которых буквально веяло прошедшими столетиями. И я вздрогнула от внезапной тишины, когда пение оборвалось, и все вокруг погрузилось в безмолвие. Обитель, хоть и находилась в пригороде, но окружавшая ее роща гасила весь шум столицы, и хоть сейчас листья с деревьев облетели, исполинские грабы, ясени, сосны стояли словно стражи, не пропуская извне все мирское, звуки большого города, его запахи, в которых выхлопы автомобилей мешались с ароматом духов, а главное — суету. Я нервно сглотнула, когда рука Дэна несколько раз ударила о створку. Ничего, он ударил еще раз, погромче, и снова тишина. Приемные часы у них, что ли, закончились? Пришло на ум ироничное. Ну а что? Вдруг у сил небесных тоже есть закон защиты трудовых прав? Мало ли, когда страждущие решат помолиться. Что, совсем без отдыха, что ли, работать там, в высшей канцелярии? Словно услышав мои богохульственные мысли, дверь резко отворилась, едва не стукнув стила по носу. Появившаяся высокая худощавая старуха в черном одеянии напоминала вопросительный знак. А самой примечательной ее чертой был нос, длинный, крючковатый. Он по очереди указал на каждого из нас, пока монахиня бдительно осматривала сначала Дэна, потом меня. Затем внимание удостоились Вита и Мор. «Кто вы и что вам нужно?» — спросила старуха строгим тоном. «Путники, которые пришли за ответами». Скромно, явно напоказ, улыбнулась Вита. Старуха посмотрела при этих словах на рыженькую так, что я сразу поняла. Прокляла. Ну и что, что чернорясница была монахиней? Может, она стала ей из раскаявшейся ведьмы? «Мужчинам здесь не место», — отрезала сурово старуха. «Как?» — делано изумился Мор. «Я, может, хотел уйти в монастырь. Женский. И что же, не пустите? Не дадите приобщиться к вере?» Провокационно закончил он. «Богохульник!» — рявкнула монахиня и хотела было захлопнуть дверь, но Стил ловко вставил в щель сапог. Судя по тому, как на миг дрогнуло его лицо, старуха шибанула створкой от души. А затем, понимая, что просто так от нас не отделаться, старуха взвизгнула. «Мужчинам нельзя!» «А агентам службы безопасности?» Толья вышел вперед и достал из кармана зачарованную бляху, подсунув ее под самый нос монахини. Я не понимала, почему Мор сразу не достал жетон. Но, видимо, у него на это был свой расчет. Какой, я поняла чуть позже, когда он довел монахиню до состояния кипения, что еще немного, и она рванет, ошпарив нас своей злостью. В таком состоянии старуха перестала тщательно контролировать свои слова. Потому-то, пока вела нас к игуменье, сама того не подозревая, она выдала нам главное. Да, здесь искали порой кров девушки, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Правда, выразилась она куда прозаичнее, отвечая сразу и на вопрос Дэна, а почему нельзя, и на уточнение Мора, совсем нельзя. «Мало вам, мужикам, девок за этими стенами портить так, что приходят сюда зареванные да брюхатые народы. Еще и в обитель саму лезете». «Только народы? Не на постриг?» — спросила я, когда в голове начали с бешеной скоростью вращаться шестеренки. Еще немного, и они застынут, аккуратно подогнанные друг к другу, в едином цельном механизме. Но пока... Обрывки сведений вертелись, крутились, подгоняли друг к другу, как детальки. За Лерин в академии увивался Олаф. А за ним тянулся след из попорченных, если выражаться словами монахини, девиц. Все они были от него беременны и покинули академию, каждая в свое время, а затем случайно погибли. А что, если и Лерин была? Поэтому-то и приехала сюда. Тогда логично, почему она скрыла позор от семьи. «Кто только, а кто и остается», — пожала плечами провожатая. К этому времени мы как раз дошли до кабинета игумении. Монахиня сначала вошла сама, видимо, предупредив, кто пожаловал к настоятельнице обители, а потом уже пригласила войти, а сама удалилась. Игуменья оказалась дамой дородной, с хоть и строгими, но располагающими чертами лица. Она смотрела на нас через очки в толстой роговой оправе, пытливо и с интересом. «Надо же, какие нынче юные агенты тайной канцелярии пошли! В последний раз, лет 10 назад, ко мне заглядывал следователь, вокруг которого клубилась сплошная тьма. А вы светлые все, а ты...» — она кивнула на меня. «И вовсе сияешь, словно хранишь в себе саму жизнь. Рядом с тобой и пустота обретает смысл». Она перевела взгляд на Дэна. «Откуда?» — потрясенно протянула Вита. А я начала догадываться, о чем будет ее следующая статья. О чудесах в монастырских стенах. Ведь маг, принимая постриг, отказывается от своей силы. Тогда откуда у игуменьи дар провидицы? Настоятельница отечески улыбнулась рыженькой и пояснила. «Обычно у монахинь есть обеты. Кто-то мясо не ест, кто-то всю жизнь ходит лишь в льняной одежде. За это небеса порой даруют нам силу. Это как наш магический дар, только божий. Чем строже обет, тем больше сила. Но и держать данное небесам слово непросто. Я вот могу видеть суть людскую». Мысленно присвистнула. «Ничего себе способность! Такой даже архимаги не обладают. Это ж какой у нее обет-то тогда?» Не одна я задалась таким вопросом, но журналистка его еще и озвучила. «А что вы за это пообещали двуединому?» «Всегда говорить лишь правду». Игуменья развела руками и вернулась к основному вопросу. «Так о чем вы хотели узнать? Неужели о дарах и обетах?» «Скорее о чем? О прошлом», — вступил Мор и, достав снимок гравирата, выложил его на стол со словами. «Вам знакома эта девушка?» Настоятельница взяла картонку в руки, внимательно посмотрела на нее и произнесла. «Девушка? Нет». Меня что-то в ее тоне зацепило. Да, лгать она не могла, с ее же слов. Но кто мешает обходить формулировки? И когда Толья уже опечалился, я спросила, как выстрелила. «А женщина?» «Что?» — не поняла настоятельница. «А это не девушка, но женщина вам знакома?» Настоятельница посмотрела на меня остро, пронзительно, так что стало ясно. Она догадалась, что я все поняла. Тут уже Мор, увидев реакцию женщины, начал напирать. «Что вам известно о той, которую чуть больше 20 лет назад звали Лерин?» Приятель понял, как нужно формулировать вопросы, чтобы получить на них нужные ответы. Не сказать, чтобы игуменья сдалась без боя. Но Толья отлично освоила азы дипломатии. Шантаж, угрозы и подкуп. Да и Вита, как истинная акула пера, сумела сыграть на нужных нотах. Мы со Стилом были молчаливой группой поддержки, которая в разгар разговора настоятельницы и Мора с Витой удалились. Мы с Дэном, не мудрствуя лукаво, решили обратиться к тому, что не раз нас выручало, к книгам, точнее, к архиву записей. Если Лерин приехала сюда и родила, значит, об этом должна быть запись. «И как мы ее найдем?» — оглядывая пустые коридоры, спросил Стил. А я вместо ответа достала поисковую сферу. Не тому Вита намекала, что не стоит красть разработки, не тому. «Ники, ты чудо настолько, что иногда чудовище». «Спасибо за комплимент». Я улыбнулась и сжала поисковик в руках. Не уверена, что это сработает, но вдруг... Четко представила себе книгу записи и отпустила шар. Думала, он неспешно поплывет по воздуху. «Ха! Если взламываешь чужие чары, будь готова к неожиданностям». Наша, например, стрелой сорвалась с места и бешеным фаерболом помчалась во тьму коридора. «За ней, пока не ушла!» — крикнул Дэн, на ходу набирая скорость. Я поднажала за ним, но... Опыт, мощь, длина ног, в конце концов. Все было против меня. И я начала позорно отставать. Утешала себя тем, что Стил быстрый, догонит. А я того, этого. Группа поддержки, вот. Эта благодатная мысль снизошла на меня, когда я давала кросс по шибко населенной монашками обители. Я как раз пыталась обогнуть двух служительниц двуединого. До этого между ними пролетел раскаленный до бела поисковик. Потом Дэн. К слову, он виртуозно перепрыгнул преграду в виде большой корзины белья, которую служительницы несли вместе. Каждая держала ручку с одной из сторон. Стил лишь причесал своей светлой макушкой высокий стрельчатый потолок и был таков. Мне исполнение подобного трюка не светило даже в теории. Поэтому я нацелилась на щель, что была меж спиной одной из монахинь и стеной. Но та, словно почувствовав мои намерения, прижалась к кладке плотнее с видом «ты не пройдешь». «Крыса!» — заорала я дурниной, тыча пальцем за спины служительницам. «Плотоядная! С кабана размером!» То ли я была очень убедительная, то ли магическое слово «крыса» сработало. Но монашки взвизгнули, выронили корзину, метнулись в объятия друг друга, а я с криком «Спасайтесь, я ее задержу!» промчалась меж одной из женщин и стеной. Лихо завернула за угол и там поняла. Овощ Дэну в помощь. Точнее, хрен с ними. Со стилом и забегом. Я группа поддержки и все тут. Сил моих дамских на эти догонялки нет. И пошла пешочком. Как оказалось, идти было недалеко. Буквально по лестнице на первый этаж спуститься и пройти молельный зал, где стояли статуи святых и двуединого, что одним ликом был грозен и обычно при этом держал в руке клинок, а вторым — ласков, и в его ладони была чаша с водой. Я уже миновала статую, когда поняла, что тут не так. Оружия у двуединого бога не было. Вместо него было пусто. В чьих руках оно было ныне, я узнала, когда, миновав зал, дошла до входа в монастырскую библиотеку. Перед ее дверьми на коленях стоял Дэн. Над ним в нетерпении зависла сфера. Она то и дело поворачивалась вокруг своей оси, разбрасывая фонтаны искр. Стил ковырял замок кинжалом. «Только не говори, что спер оружие двуединого». «Не буду», — согласился Стил. «Хотя странно слышать такое от той, что умыкнула секретную разработку». «Я хотя бы у живого позаимствовала, а ты и вовсе у божества». «Зато как божественно он взламывает замки». Не смутился Дэн. Подкинул кинжал на руке, словно проверяя балансировку, а затем спрятал его в голенище. Я осуждающе посмотрела на аристократа. «Верну, но не с клинком же мне в руках расхаживать по монастырю». Пожал плечами Стил и открыл дверь. Поисковая сфера тут же влетела в хранилище и зависла рядом с одной из полок, где, как оказалось, нас и ждала книга монастырских записей. Поисковое заклинание не только услужливо указало на нее, но даже прошелестело страницами и подсветило строчку с именем Лерин, без фамилии. Но я не сомневалась, это та самая. И дата отличалась от того дня, когда леди Толье пропала на 7 месяцев. Но не это было главным, а то, что рядом с именем была строчка. Родила на свет с Божьего благословения дочь и нарекла ее Адель. Я едва успела разобрать убористый подчерк, как страницы вновь зашелестели. Я просила найти любые упоминания о Лерин Толье, и заклинание исправно выполняло указ. А спустя 2 десятка, может, больше листов, мы прочли новую запись о том, что Лерин отрекается от мирского имени и отныне становится монахиней Эолой. «Выходит, она где-то здесь?» — неверя спросила я. «Выходит, что да», — отозвался Дэн и, схватив сферу, приказал. «Найди нынешний план заселения келий». Поисковик брызнул снопом искр, от которого я едва уберегла монастырскую книгу, и неспешно поплыл к столу. На нем под стеклом была та самая схема, и имя Эола мы нашли быстро. «Восточное крыло, 3-е слева», словно запоминая, произнес вслух Дэн. А затем мы отправились за той, кого не считали ни мертвой, ни живой, уже больше 2 десятков лет. Лестница, коридор, поворот, еще один коридор, молельная зала, галерея. И вот мы у нужной комнаты. Я нервно сглотнула и посмотрела на Стила. «Давай вместе», — понял мою нерешительность он. И наши костяшки синхронно ударили о дерево.